Глава 21. Деньги и кузница. Во время разговора с мертвецом я поймал ощущение связи между нами. Эдакая веревка, прочно натянутая через эфир. Будто мы два альпиниста в связке, поднимающиеся на вершину. Но только я крепко держусь за скалу, вогнав в расщелину ледоруб, а Киш повис над пропастью, и лишь страховка удерживает его от падения в бездну. Та самая связь, что протянулась между нами. И в моей власти вытащить его или отстегнуть карабин, позволяя рухнуть на дно пропасти. Я не удержался и пальцем дернул страховку, заставляя ее дрожать, как струну гитары. Киш поперхнулся и посмотрел на меня с ужасом. «Константин Платонович, не надо так. Я обещал служить вам и сдержу клятву, можете не сомневаться. Случись что с вами, и я буду до конца мира бродить призраком. Так что ваше благополучие в моих интересах. Обещаю, вы не пожалеете о моем присутствии». «Надеюсь», — я кивнул. «Осталось сообразить, куда вас деть. Не думаю, что мои домашние обрадуются покойнику». «Никто не заметит», — Киш улыбнулся. «Василий Федорович научил меня маскироваться под живого». «А ведь и правда. С первого взгляда и не разберешь, что он мертв. Со второго, впрочем, тоже. Только если приглядываться очень пристально, можно заметить странности. Даже на эфирном плане Киш имитировал нормального человека. Вот хитрец». В прихожей хлопнула дверь, послышались голоса и шум. Мурзилка, мирно спавший у меня на коленях, тут же спрыгнул на пол, задрал хвост трубой и умчался смотреть, кто там пришел. «Мяу! Бедная киса!» — раздался голос Настасьи Филипповны. «Голодненький! Сейчас тебя покормлю, милок!» А через минуту в гостиную вошла вся толпа. Александра, Бобров, Диего и Настасья Филипповна. «Доброго утра!» — я встал, следуя этикету. «Разрешите вам представить Киш Дмитрий Иванович, мой давний знакомый». «Доброго утра, дамы и господа!» Киш выступил вперед и по очереди поцеловал руки Александре, Диего и Настасье Филипповне. Рыжая смутилась под взглядом поручика. Испанка, как всегда, свысока холодно улыбнулась. А вот Настасья Филипповна пристально вглядывалась в Кижа, моргая и морща лоб. Стоило поручику повернуться в полоборота, чтобы протянуть руку Боброву, глаза ключницы расширились, она беззвучно охнула и закрыла рот ладошкой. Как интересно! Она узнала Кижа, но не выразила ни страха, ни ужаса к мертвецу, только пораженно покачала головой и ничего не сказала. «А вы военный?» — Александра с интересом рассматривала Кижа. «Поручик», — ответил я вместо него, — «драгун». «Как интересно!» «Увы, сударыня, был отправлен в отставку», — мертвец грустно улыбнулся. «По состоянию здоровья». Не прошло и 10 минут, как из столовой донеслись вкусные запахи, а затем появилась Настасья Филипповна и пригласила всех завтракать. Киш даже не пытался сделать вид, что ест. Сидел, тянул что-то из бокала и пытался очаровать всех присутствующих дам. Строил глазки Александре, отчего у нее горели уши. Рассыпался в комплиментах Диего, на что испанка только хмыкала, но пресекать не спешила. Даже ключнице досталась целая куча любезностей, от которых она только отмахивалась. Бобров, увидев в поручике конкурента, сидел хмурый и бросал на него сердитые взгляды. «Ничего». Все равно с Диего и Александрой ему ничего не светило. «Сударыни, «А вы не покажете мне парк? Очень хочу посмотреть, но боюсь заблудиться». «Я не могу», — Александра застеснялась. «Я занята». «А вы, Диего?» «Почему нет?» «Прогулка после завтрака хорошо влияет на цвет лица», — неожиданно согласилась испанка. «Я составлю вам компанию». Мне пришлось сдержать себя, чтобы не улыбнуться. Ее ждет большой сюрприз, когда она поймет, что бравый поручик давно мертв. Как бы он ни маскировался, у Диего сильный талант, и она раскусит Кижа. После кофе Диего и Киш отправились гулять, а я подозвал к себе рыжую. «Александра, вы устали?» «Нет, Константин Платонович, все хорошо. Я привыкла ездить с матушкой на всеночную». «И все-таки я рекомендую вам немного поспать. Отдохните, и после полудня жду вас на занятия. Вы готовы сдать мне знак тильды? Готовились?» Рыжая пискнула неуверенное «да» и покраснела. «Не готовилась. Так я и думал. Идите, жду вас после обеда с выученным знаком». Она умчалась дробью, стуча каблучками, а я пошел на кухню искать ключницу. «Настасья Филипповна». «Что, Костенька? Вы ведь узнали поручика, не так ли?» Старая орка пожала плечами. «Узнал, естественно. Тот еще охальник, хоть и покойник». Ключница перекрестилась. «Сколько лет в подвале пролежал, а все такой же живчик». Я хотел узнать про него чуть побольше. «Проверить хочешь, что он тебе наплел?» Настасья Филипповна, понимающе кивнула. «Только особо и сказать нечего. Василию Федоровичу он крепко служил, честно. Тот его одного по делам даже в Петербург посылал, и в Муром с поручениями. А усыпил тогда зачем?» Настасья Филипповна неожиданно хихикнула, совсем как молоденькая девица. «Так из-за ревности. Он бессовестно и ко мне клинья подбивать стал. А Василий Федорович увидел, да не в духе был сильно. Вот и усыпил кишку, чтобы охолонился. Жалел потом сильно. Говорил, обратно поднимать много сил уйдет, а их мало осталось. Вот и убрал его в гроб да в подвал подальше с глаз, чтобы не расстраиваться лишний раз». «Вот оно что! Теперь понятно, за что его так. А то дел для меня не нашлось, выдумщик». Я покачал головой. «Всех приходится проверять, даже мертвецов». Неспешно направляясь в кузницу, я размышлял о деньгах. В принципе, они у меня были. Доходы от поместья, вира от Шереметьева, где-то в подвале закопан сундучок с золотом от дяди. Получается достойная сумма. Только этого мало, чтобы оградить себя от всяких графов, князей и прочих наглых субъектов. Нужен постоянный большой доход, чтобы завести собственных опричников и прикрыться от злопыхателей. Так что хочешь не хочешь, а придется запускать производство. «Барин!» Из кузницы вышел Прохор и по-крестьянски поклонился в пояс. «Перестань!» — я махнул рукой. «Мне твои поклоны не нужны. Лучше по делу рассказывай. Что с мастерской?» «Заканчивают главную печь класть. Вот после полудня пойду гляну, как работают». «Хорошо. Лошадей смотрел новых, что я привез?» «Смотрел, барин». Прохор вздохнул. «С виду холеные. Видно, хороший мастер их обихаживал. Только уж не обессудьте, дрянь лошадки. Суставы, почитай, совсем стерлись. Не одну тысячу верст прошли. Смазки им много залили, побегают чуток, а через неделю скрипеть начнут. А движитель магический, ежели по чести, совсем слабо светится, как бы не потух». Так я и знал, что с подарком Чагина не все гладко. Хитрый дядька пустил пыль в глаза, подарил 3 оволонцев. Много форсу, а на самом деле старье разваливающееся. Ничего, будет случай, отплачу ему тем же. Возьмешься ремонт им делать? Кузнец неторопливо почесал в затылке, будто раздумывая. Все он давно просчитал, измерил и прикинул. Но крестьянский этикет требует неспешности и не велит говорить сразу. Ежели с умом, то можно, барин. Подкрутить, подточить, заменить кое-чего. Только быстро бегать уже не будут. Да и вам придется движители заново околдовывать. Годится, Прохор. Займись, как будет время. Лошади после капремонта не пропадут. Отдам их на сельхозработы. Пусть тягают плуг, там скорость не нужна. А что у нас с заготовками на новых лошадей? Прохор завел меня в кузницу и показал 3 собранных скелета. Им не хватало только малости, магического движителя. — И еще 2 лежат покась, — пояснил Прохор. Соберу, как в мастерской обустраиваться начну. Хорошо, очень хорошо. Я кивнул и одобрительно похлопал кузнеца по плечу. А сам прикидывал в уме. 5 движителей на новых, 3 на чагинских, и это только начало. На самый первый движитель, который стоит на Буцефале, у меня ушла неделя. Долгая, скрупулезная работа, 1000 мелких знаков, сложная вязь печатей. Если я буду лично заколдовывать каждый экземпляр, придется поселиться прямо в кузнице. Впрочем, у меня имелась идея на этот счет. Спасибо, Прохор. Как печь будет готова, сразу меня зови. Хочу сам осмотреть мастерскую. Сделаю, барин. Не извольте беспокоиться. Мастерская выйдет лучше, чем у императора Петра была. Оставив Прохора, я вернулся в усадьбу. Мне требовался специалист по выяснению всякой полезной информации. И такой человек у меня был. Хмурый Бобров сидел в гостиной с гитарой и пытался что-то наигрывать. Нет, с такими музыкальными способностями он испанку не соблазнит. Скорее, она ему 2-й фингал поставит, чтобы не музицировал больше. «Грустишь, Петр?» «Так, серединка наполовинку. Размышляю о несправедливости бытия». «Полезное дело, но у меня есть для тебя занятие получше». «М?» Бобров с интересом посмотрел на меня. «Я слышал, тут рядом есть стекольная мануфактура. Гусь-Мальцевский городок, кажется. Вроде бы они даже хрусталь производят». Бобров отложил гитару и подался вперед. «Что нужно узнать?» «Для начала, кто владеет, чем дышат и все такое. Я хочу сделать им большой заказ, но неплохо бы понимать, с кем буду иметь дело». «Понял». Бобров обрадовался заданию. «Съезжу во Владимир, все узнаю и завтра вернусь». «Не торопись, это не срочно. Отдохни, выспись, а там и поезжай». «Ерунда», — Петр махнул рукой. «В дороге подремлю». «Спасибо, Костя, а то я уже застоялся без дела. Все, поеду прямо сейчас, а то нет сил смотреть, как Диего с этим поручиком любезничает. Терпеть не могу военных». Бросив гитару на диван, Бобров убежал собираться в поездку. Я взял инструмент и попытался вспомнить хоть какие-нибудь аккорды. «Мурзилка, ты опять есть хочешь?» В гостиную заглянула Настасья Филипповна. Увидела меня с гитарой и покачала головой. «Ой, я думала, котик мяукает, а это ты играешь». Я закашлялся, положил гитару и быстренько ретировался. «Похоже, права была Марья Алексеевна. С музыкой мне лучше дела не иметь». Из окна кабинета были отлично видны пруд, аллея вокруг него и гуляющая парочка. Киш с Диего неспешно прохаживались, делая, видимо, уже не первый круг по дорожке. Расслышать, о чем они говорят, было невозможно, а просто наблюдать неинтересно. Так что я любовался видом и думал о каких-то мелочах. Но стоило мне прикрыть глаза, как я четко ощутил связь между мной и мертвецом на улице. Ох, от неожиданности я вздрогнул. Связь оказалась такой сильной, что я начал видеть глазами Кижа, но исключительно в черно-белом виде и без звука. Будто немое кино смотришь, только топера, играющего музыку, не хватало. Скажем, добавить бодренькую веселую мелодию, и разговор Кижа с Диего становится отрывком из комедии. А если мрачную, то драмой, особенно если испанка начнет заламывать руки и делать печальное лицо. И титры внизу. «Подите прочь, негодяй!» Но нет, Диего улыбалась и прогонять Кижа не думала. Похоже, Боброву здесь точно ничего не светит. «Константин Платонович». Я обернулся. В дверях стояла Александра. Волосы собраны в хвост, коричневое платье, взгляд скромно потуплен. Прямо воспитанница училища для благородных девиц. Вся такая послушная и тихая. Но нет, меня не обманешь. Рыжая не выучила знак и хочет меня разжалобить. Ну-ну, пусть попробует. Вы не заняты? Проходите, Александра. Сейчас начнем, если вы готовы. Она, как мышка на цыпочках, просеменила до кресла напротив, села и чинно сложила руки на коленях. Ну, просто пай-девочка, а не наглая девица. Дверь снова открылась, и в кабинет вошла Таня. Поставила передо мной чашечку с кофеем и улыбнулась. Я поблагодарил кивком и указал Орке на стул у окна. «Александра, я сделал глоток. Начинайте, я жду».